Смита. Как правило, премию Смита получал старший спорщик, и эта премия служила как бы доказательством беспристрастности и объективности экзаменаторов Трайбеса. Впереди было еще много работы. Трайбес. Итак, приближался новый 1854 год, а вместе с ним и Трайбес. Но экзамен ожидает Джеймса через несколько дней. А пока новогодний чай с друзьями, задушевные беседы на самые отвлеченные, никак не относящиеся к Трайбесу темы. Мистер Лоусон, вспоминая этот день через 30 лет, расскажет о том, как поражал тогда Джеймс всех присутствующих своими глубокими знаниями и самой необычной информацией во всех вопросах, которых касалась дружеская новогодняя беседа. Когда Джеймс вошел в полутемный холодный сенат-хаус для решения первой задачи, он чувствовал в голове звонкую пустоту. Ему казалось, что он не сможет распутать сейчас и школьного примера. Механически получил задание, оно казалось нетрудным, но это тогда уже, когда жерновами загудела голова, возникли в ней тысячи путей и вариантов, они отбраковывались и отбрасывались молниеносно работающей мыслью, и, наконец, остался один единственный ход, блестящий и быстро приводящий к цели. Ясность мысли была сверхъестественной, рука не успевала за ней, путалась и петляла среди леса символов, в котором так бесстрашно продиралась мысль. Коллега Байнес, видевший, как он выходил после экзамена, поразился происшедшей в Джеймсе перемене. Он шел, пошатываясь, держась за мраморные колонны сенат-хауса. Должно было пройти немало времени, чтобы кончилось головокружение, и Джеймс полностью пришел в себя. Чтобы не беспокоить тетку, обо всем этом в письме к ней ни слова. «Мисс Кей, Тринити Колледж, 13 января 1854. Снег здесь почти сошел, и похоже, что снова похолодает. Я никогда не пропускаю длинные утомительные прогулки по слякоти, а когда ты хорошо промерзнешь на заснеженных улицах, а потом отряхнешься, обсушишься и сядешь перед пылающим камином с хлебом, маслом и пропами, ты можешь есть и работать как зверь». Экзамены, наконец, окончились, были зачитаны списки, и Джеймс уступил звание старшего спорщика своему старому сопернику Раусу из Петерхауса и стал вторым спорщиком из-за недостаточной внятности его математического изложения, черты, к сожалению, теперь уже неистребимой. И через много лет книги и статьи Максвелла будут оставлять большой простор для пожеланий их улучшения в том, что касается стиля и удобства понимания чтения. Эдвард Джон Раус был в этом отношении сильнее. Выходец из Канады, из Квебека, всего на несколько месяцев старше Джеймса, он долго учился в университетском колледже в Лондоне, сначала в школе при нем, потом в нем самом, под руководством прекрасного математика-педагога Августиниуса де Моргана. Он был принят в Лондонский университет и в 1849 году был там уже бакалавром искусств, а в 1853 году получил там же золотую медаль по математике и натуральной философии в экзаменах на звание магистра. Затем он поступил в Питерхаус в Кембридже, где в тот же семестр, несколько запоздав, появился Максвелл. Уже в первые дни стало ясно, что между ними возникнет соперничество. Оно продолжалось и на семинарах Гопкинса, общего тьютора. Естественно, что соревнование с уже готовым даже не бакалавром, а магистром искусств было для соискателя Джеймса нелегким делом, а Джеймс вовсе не был лишен честолюбия. Раус был сильнее в систематике, в изложении, в том, что так ценилось экзаменаторами Трайбеса, и поэтому закономерно стал старшим спорщиком. Максвелл был оригинальнее в идеях, но не внятнее в рассуждениях, он стал вторым спорщиком. Такое соотношение их способностей и качеств подтвердила и жизнь.